Михаил Усачев. Сокрытый легион. Книга четвертая. Читает Денис Борисов. Глава первая. Черная, почти мертвая земля. За темным горизонтом пасмурное небо. Наклонившись к земле и зачерпнув рукой комочек грязи, я растер его о свои ладони, а теплый ветер подхватил и разнес его по округе. Почти идеальный мир для вот-вот начавшейся бойни. «Как там сверху?» – спросил я, подняв глаза. «Как и снизу, лидер!» Чертенка говорит, что этот мир кажется безжизненным, куда ни посмотри. Справа от нас вдалеке есть лес, но он абсолютно сухой, и она не смогла увидеть там ни одного зеленого листика. «Делинь!» «Добро пожаловать на турнир Верховного Правителя. Место проведения – Срединный мир. Для удобства участников в Срединных мирах установлена система автоматического перевода». Количество заявленных для участия миров – 100. Количество заявленных для участия верховных правителей – 237. Правила турнира. Определить подходящее место и расположить точку влияния. Время на подготовку – 48 часов. Точка влияния – сила вашего мира. Условия победы. Уничтожить точку влияния другого мира или всех его защитников. Условия поражения. Потеря точки влияния или жизни всех членов клана Верховного Правителя. Дополнительные условия. Покинуть территорию проведения турнира до его окончания невозможно. Выслушав продиктованное системным сообщением правила турнира, я достал из кольца прихваченную в деревне новичков фигурку маленького золотого домика. Стало быть, у нас есть 2 дня, чтобы определить, где в этом месте мы закрепимся, да? Странно, сказал я больше сам себе, чем кому-либо. «Хорошо, что мы вошли через одну деревню», — послышался сзади голос морпеха. Их клан уже закончил осматриваться, а он сам подошел ко мне, так же, как и остальные 2 лидера из нашего мира. «В самом деле», — кивнул я, — «заявленных миров всего 100, но верховных правителей слишком много. Это значит, что мы были правы. Войди эти ребята через свои деревни, то тоже зарегистрировались бы как верховные, а значит, мне пришлось бы их всех убить». «Куда больше меня смущает вот это!» Показав ему и остальным маленькую фигурку, я решил поделиться своими мыслями. «Это якорь для нашего закрепления в Срединных мирах. Но зачем он? В смысле, это просто такой способ сражения? Вроде захвата и защиты базы?» «Очень сомневаюсь», — сказал японец, и все остальные согласно закивали. «Насколько я помню, на предыдущем турнире нам сказали название мира, где мы сражались. Было понятно, что мы там просто гости. Но тут сказано «Срединный мир». Нет названия, нет хозяина. Я думаю, что сказанное в системе «точка влияния сила вашего мира» является ключевой фразой, высказался я. Установленная нами точка влияния станет вратами в наш мир и способом остаться в этом мире даже после окончания турнира. И остаться тут сможет только один, да, протянул морпех. Точно, кивнул я. Наверное, поэтому нам дали целых 2 дня. А может, кое для чего еще. Пока остальные обдумывали ситуацию, я залез в меню клана. Как и говорила система, теперь в системном меню появилась еще одна кнопка – фракция. Так же, как и при создании клана, у нее не было названия, а рядом была кнопка, чтобы это исправить. Вот только думать об этом пока некогда. Нажав на меню фракции, я увидел 3 союзных клана. 1. Армия освобождения Земли. 2. Тени Фудзи, 3. Лес Лаора. Количество подконтрольных кланов – 3 из 8. В наш мир пришло 9 правителей, значит, максимальное количество кланов-союзников, включая мой собственный – 9. Это легко понять. Функции кланчата расширились, теперь я могу говорить с лидерами кланов внутри моей фракции, так же, как с любым членом моего клана. Слуга моего слуги не мой слуга, разговаривать с кем-то из их кланов я не могу, ровно как и видеть их статусы. Зато хорошо видно статусы их лидеров. Японец вместе со своей девушкой. Ее статус не видно, а он весьма неплох. Поскольку у него уже отработавшая свою эволюция, то он самый слабый из тройки. Даже если так, показатели очень хороши. Для того, кто не является владыкой. Уровень 66. Рейтинг мощи 330. Лесная фея самая слабая из тех, кто владеет золотой эволюцией. Уровень 64. Рейтинг мощи 402. Для человека с эволюцией владыки слабовато. Но это все равно невероятно много, если сравнивать с другими людьми. Морпех. Получив эволюцию, он смог получить и класс, что ставит его на голову выше всех остальных моих союзников. Уровень 69. Рейтинг мочи 440. Очень сильный парень. Уверен, сейчас не так уж много людей способны доставить ему проблем. Скорее всего, достигнутый им уровень мощи является предельным для обычного человека, которого можно встретить на этом турнире. В смысле, такой, как он, может существовать только один Намир и являться сильнейшим его представителем. Что же касается нас, то мы немного иные. Имя – Джокер. Уровень – 84. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Судеб. Рейтинг боевой мощи – 1134. Имя – Фран. Уровень – 79. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Сокрытого Мира. Рейтинг боевой мощи 956. Имя – Война. Уровень 82. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Войны. Рейтинг боевой мощи 1098. Имя – Исида. Уровень 76. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Жизни. Рейтинг боевой мощи 890. Имя – Пастух. Уровень 76. Клан – Сокрытый Легион. Класс «Владыка измерений». Рейтинг боевой мощи 878. Имя «Лилит». Уровень 77. Клан «Сокрытый легион». Класс «Владыка ведьм». Рейтинг боевой мощи 929. Имя «Лиро но Эв». Уровень 65. Клан «Сокрытый легион». Класс «Владыка тирании». Рейтинг боевой мощи 824. Имя «Четверёшки». Наличие 4 штуки. Класс. Что-то там крафтеры. Благодаря усилению от сердца естества мы стали просто запредельно сильными в сравнении с другими. Магический камень растет со временем, так что, получив его, мы не так уж много усилились в характеристиках или сопротивлениях. Это как с уровнями. Нужно убить много сильных тварей, чтобы он вырос. А мы только недавно его получили. Но рейтинг мощи так вырос не из-за характеристик, а из-за навыков, которые он нам дал. Что еще интереснее? Мы ведь теперь в Срединном мире. Открыв меню Владыки Судеб, я увидел кнопочку «Высший мир». Я могу получить навыки из превосходящего нас мира. Это мой самый большой козырь. Нажав на эту кнопку, я приобрел книгу характеристик. Если сейчас улучшить свою группу еще и этим, то очень сомневаюсь, что тут кто-то сможет нас даже поцарапать. Осмотрев книгу и увидев количество характеристик, что она дает, я даже немного вздрогнул. Я к боевой активации привыкал долго и болезненно, а выучив это, наверное, придется потратить несколько недель на привыкание к такой силе. А что еще неприятнее? Опустив взгляд, я увидел строчку, написанную красным цветом. Предупреждение. Недостаточное насыщение маной. При изучении навыка тело носителя будет уничтожено. Просто потрясающе. А я уже чуть было не отказался от старых характеристик, стараясь в торопях выучить эти. Недостаточное насыщение маной, да? Если припомнить, то катаклизм маны насытил наш мир и нас самих похищенной маной из других миров. 9 миров отдали нам свою ману, и все получили возможность изучать навыки из продвинутого мира. В отличие от всех, я уже тогда мог купить и изучить навыки срединного. Исходя из того, что я вижу сейчас, чтобы другие люди получили возможность раздобыть такие навыки, то мы должны поглотить ману оставшихся 99 миров, которые так же, как и мы, уже поглотили каждый по 9. Скачок просто астрономический, но мой владыка судеб мог преодолеть его заранее, и такого предупреждения не было. Что же нужно сделать, чтобы наш мир развился до высшего? Страшно представить, что нас ждет в будущем, но нужно оставить эти размышления на это самое будущее. Сейчас важно лишь то, что во время турнира я не могу изучить навыки из высшего мира. Только закончив его и поглотив ману, мое тело будет способно принять такую силу. «Придется отложить тебя на потом», — с грустью подумал я, убирая в кольцо купленную книгу. «Даже без этой помощи мы все еще превосходим всех. Я почти уверен в этом. Разве что будет сложнее воплотить задумку. Но попытаться точно стоит». «Вот что я думаю», — сказал я, привлекая внимание всех вокруг. Установив точку влияния и убивая других, мы будем забирать их ману и передавать в наш мир. Только когда все остальные миры будут поглощены нами, мы сможем остаться здесь как часть срединных миров. У нас есть 2 дня, чтобы определиться и нажать на эту кнопку. Вновь покрутив в руке золотую фигурку деревни новичков, я легонько улыбнулся. Как думаете, что случится, если мы вообще не будем ее нажимать? Нас дисквалифицируют. Морпех непонимающе склонил голову. Если за 2 дня не справимся, то, наверное, умрем. Вернемся назад без маны и воспоминаний, подумал я, слушая их догадки, но вслух сказал другое. А если к тому времени, как эти 48 часов истекут, в этом мире больше не останется никого, кроме нас? Да ты спятил, взвизгнула лесная фея. Еще как, оскалился я. Помнится, на первом турнире была такая вещь, называемая скрытой наградой. Мне очень обидно, что ее получили все, кроме меня. Как думаете, если мы уничтожим всех, не устанавливая свою точку влияния, расщедрится ли система на еще одну? Это просто безумие. Японец, что стоял рядом, смог открыть рот только после нескольких секунд осмысления, сказанного мной. Но нам оно по силам, ответил я, вновь открыв меню владыки судеб. Свободных очков душ у меня, конечно, поднакопилось, но недостаточно, чтобы обеспечить 150 человек хотя бы характеристиками. Но вот несколько сильнейших представителей каждого клана – запросто. Отправив с вашими кланами своих четверешек, что в бою непригодны, мы всегда сможем прийти на помощь, а если вас всех мгновенно не уничтожат, то не смогут уничтожить вовсе. Ближайшие 2 дня будут невероятно долгими».